Глава 38. Машина несется по городу, и я рассматриваю высотки, суетливых людей и кучу автомобилей на широком проспекте. Дышится здесь тяжелее. Воздух кажется каким-то затуманенным, а окружающая обстановка — серой. Но это мой мир. Тот, который мне пришлось покинуть, потому что меня насильно вывезли отсюда. А теперь я возвращаюсь. Совершенно другим человеком. Не девушкой, женщиной. Не мажоркой и капризной принцессой, а женщиной, которая за 3 месяца, считай, прожила половину жизни и увидела все. Предательство, боль, измену, прощение, любовь, ненависть. Как будто и правда меня не было в столице несколько лет, а не месяцев. Вздрагиваю, когда мои пальцы накрывает большая, тяжелая, горячая ладонь мужа. Перевожу взгляд на Идриса. Он смотрит внимательно, как будто ищет на моем лице ответы на какие-то вопросы. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашивает он. «Немного уставший, но в целом все хорошо. У меня уже все мысли о том, что нужно записаться к врачу, забрать из дома свои учебники и тетради. Вот на этом месте внутри все сжимается. Мне чертовски сильно не хочется ехать к родителям». Идрис сказал, что все вещи из моей квартиры перевезли к ним. Изначально муж послал своих людей забрать мое имущество перед нашим возвращением, но те доложили, что в квартире пусто, и есть только одно место, куда могли отвезти все это. Идрис предложил мне купить все новое. Я бы и не возражала, но там остались мои бесценные конспекты с первого курса, которые наверняка пригодятся мне и дальше. Так что поездка к родителям неизбежна. «Хочешь, я поеду с тобой?» — спрашивает Идрис. «К врачу?» Это даже не обсуждается. Я иду с тобой на прием. К родителям. А мы можем? Можем заехать прямо сейчас. Это единственное, что омрачает мне возвращение, и я хочу как можно скорее покончить с этой задачей. Конечно, можем. Он распоряжается ехать в дом моих родителей, а сам крепче сжимает мою руку. Я буду рядом. Разве у тебя в городе нет никаких дел? Ничего важнее моей жены и ее спокойствия, а дела подождут до завтра. Ладно, отзываюсь и сплетаю наши пальцы. Идрис подносит мою руку к своему лицу и целует тыльную сторону ладони. Я никогда не замечала, насколько пафосный дом моих родителей. И это становится понятно от ворот. Кованые, тяжелые, с кучей завитков. Высокие и огромные, не чета современным конструкциям, которые просто отъезжают в сторону. Эти же распахиваются, впуская машину Идриса. Я чувствую, как внутри поднимается уже притаившийся и подзабытый гнев за то, как я познакомилась со своим мужем. За то, что самые близкие на свете люди продали меня за бизнес. Свою единственную дочь. «Я рядом», — напоминает Идрис, и впервые я в полной мере ощущаю его поддержку. А еще желание действительно быть рядом не номинально, а целиком, по-настоящему. Мой муж мог бы отправить меня в дом родителей со своими людьми. Мы оба прекрасно знаем, что здесь мне ничего не угрожает, поскольку родители так сильно боятся Идриса, что не стали бы рисковать собственными жизнями, чтобы обидеть меня или даже оскорбить. Но муж предпочел сопроводить меня, потому что понимает, что так мне спокойнее. Спасибо. Выдыхаю, и машина останавливается возле крыльца. Охранник открывает дверцы, и мы выбираемся на улицу. Окидываю взглядом пафосный особняк родителей, и Идрис берет меня за руку и ведет в дом. Экономка родителей уже распахивает дверь. «Ланочка, солнышко!» — восклицает она. «Единственный человек, который, кажется, искренне любил меня в этом доме». «Здравствуй, Лиля!» — произношу, и мы обнимаемся. «Добро пожаловать, Идрис Хасанович!» Приветствует она моего мужа с улыбкой. Без страха и трепета, как делают обычно окружающие. Нет, Лиля окидывает его оценивающим взглядом, а потом незаметно подмигивает мне и кивает, давая понять, что моего мужа она одобрила. Я хихикаю, но смеха застревает в горле, когда из гостиной нам навстречу выплывает мама. Она улыбается, глядя на меня. И вот он. Тот самый трепещущий взгляд. «Идрис, Лана, как же хорошо, что вы решили посетить отчий дом!» «Я наверх», — произношу сухо и ухожу к лестнице. Лана? Не советую, отрезает Идрис. Мелания приехала за своими вещами. Она их заберет, и мы уедем. Как же так? Может, пообедали бы вместе? С вами? Даже не оборачиваясь, слышу пренебрежение и брезгливость в голосе Идриса. «Пойдем, пойдем», — подгоняет меня Лиля, которая торопится следом. «Ничего нового ты там не услышишь». «Не боишься потерять работу?» — усмехаюсь, бросая взгляд на экономку. «Я сама теперь уволюсь, если, конечно, ты скажешь, что счастлива с этим бородатым красавцем». «О чем ты?» «Лиля, ты 20 лет служишь в доме родителей». Она толкает дверь в мою старую спальню и пропускает меня вперед, а потом закрывает за собой дверь. Я хотела после твоей свадьбы уйти. Не могу смотреть на их рожи после того, как они продали собственного ребенка, выплевывает она с ненавистью. Но оставалась, потому что только так могла узнавать о тебе. «Лапочка моя», — произносит она, тормознув напротив и накрыв мои щеки своими ладонями. В ее глазах блестят слезы. «Ты же мне как дочка. Выросла у меня на руках. Я бы умерла, если бы ты была несчастлива со своим мужем. Ох, как же я боялась, как злилась. Ты себе не представляешь. Еле сдерживалась, чтобы не высказать твоим родителям все, что я о них думаю. А теперь выскажу от всей своей широкой души». «Лили моя!» Бросаюсь к экономке. Мы обнимаемся и плачем. Я вспоминаю свое детство, когда вместо материнских рук все время ощущала руки Лили. Бездетная женщина, вдова, молодая, красивая, но жутко несчастная в личной жизни. Я стала ей дочерью, а она заменила мне мать вместо холодной женщины с ледяным сердцем, которая сейчас внизу наверняка рассыпается в комплиментах моему мужу. Нарыдавшись, отстраняюсь от экономки. «И куда ты пойдешь? Думаешь, с моим опытом не найду работу?» «Погоди!» Поднимаю палец вверх и достаю из кармана широкой юбки свой телефон. Набираю мужа. «Дожито», — отвечает он на даргинском. Видимо, чтобы мама не разобрала, что он говорит. «Идрис, в твоем доме есть экономка?» «Малыш, у меня не дома, а квартира. Я говорил тебе». «Да, но она большая. Кто следит за порядком?» «Клининговая фирма». Задай конкретный вопрос. Ты сокрушался, что так и не сделал подарок мне на свадьбу. Я знаю, что мне подарить. Говори. Хочу забрать с собой экономку моих родителей прямо сейчас. Могла бы не спрашивать. Теперь ты хозяйка в моем доме. Спасибо. Жду внизу, — коротко отвечает муж и кладет трубку. Лиля, ты едешь со мной, — восклицаю с восторгом. Прямо захлебываюсь им. Близкий человек в новом доме мне будет как нельзя кстати. Хоть на край света, моя девочка, но позволь я выскажу твоей горе-мамаше все, что о ней думаю. С удовольствием послушаю. Коварно улыбаюсь я.